Глава 24. Итак, что я знала о неловкости? Например, то, что это практически синоним слов «смущение» и «стеснение». Даже где-то стыд затерялся в этом ряду. Именно неловкость я испытывала, промакивая влагу пушистым отдельным полотенцем под прожигающим взглядом Колина, который был занят тем же самым. Я жадно рассматривала его безупречное тело, которое еще несколько минут назад доставляло мне наслаждение. Для меня время, проведенное в душе, стало неким откровением. Впервые за всю мою жизнь мне было так хорошо с мужчиной. Он как будто знал, где нужно погладить, а где надавить, и теперь, боюсь, я смотрела на него влюбленными глазами, краснея каждый раз, когда он поднимал на меня взгляд. Колин завернул меня в халат сразу же, как сам надел такой же. Поднял меня на руки и понес в комнату. «Я могу идти», — хихикнула я. «А я могу нести. Не брыкайся, Лана». Он уложил меня на кровать, а сам взял отельный телефон и позвонил консьержу, чтобы заказать ужин в номер. «Есть особые пожелания?» «Какао с маршмеллоу», — произнесла я и снова хихикнула от того, как брови Колина вопросительно приподнялись при взгляде на меня. Я кивнула в подтверждение своих слов. Положив трубку, он присел на кровати рядом со мной, откинулся на изголовье и, взяв пульт, начал переключать каналы. Мы как будто избегали обсуждать то, что произошло в душе. Я, как и Колин, оттягивала момент откровения, не желая вытягивать на поверхность то, что сейчас было скрыто глубоко в наших душах и мыслях, погребенное под бетонной плитой сомнений. Отыскав фильм, Колин вернул пульт на прикроватный столик и, потянувшись, обнял меня за плечи, притянул к своему телу. Я без слов положила голову ему на грудь, прижавшись так сильно, насколько могла. На лице расцвела счастливая улыбка, которую я едва могла скрыть. Если бы Колин посмотрел вниз, то обязательно бы ее заметил. Он прижался к моей макушке губами, и мы продолжили молча смотреть какой-то старый американский фильм. Мы не нарушали тишину, видимо, боясь сами себе признаться в произошедшем. Признать факт измены, которую совершили в отношении Карен. Хотя, по документам, фактически Колин изменял мне с Карен, а не наоборот. В груди неприятно сдавило при мысли о том, что он спал с нами двумя. Я заёрзала на своем месте. Мне вдруг стало неуютно и неудобно. И теперь совсем не совесть была виной моего дискомфорта, а мысли о том, что я делила мужчину с другой. В голове внезапно появились красочные картинки того, как это происходит, и мне перестало хватать воздуха. Стало душно, и меня как будто придавило чем-то тяжелым, потому что мысли расплывались, хаотично мечась в моей голове. Становились тягучими, как карамель, а потом налипали на стенки, оставляя неприятное ощущение. «Что такое? Тебе неудобно?» — спросил Колин участливо. «Нет, все нормально», — выдохнула я. Он выпрямился, уложил мою голову на подушку и, облокотившись рядом на локоть, навис сверху. Смахнул влажные пряди с моего лба и внимательно посмотрел в глаза. «Полагаю, нам все-таки нужно обсудить то, что произошло. Видимо, до завтра мы все же не дотерпим». Повинуясь какому-то странному порыву, полагая, что в тот момент, так сказать, было правильно, я выпалила. «Я сожалею». Колин нахмурился и немного склонил голову на бок. «Сожалеешь о нас?» «Это неправильно». «Лана, настолько неправильно я уже давно себя не чувствовал». В груди расцвела надежда на то, что не все еще потеряно для нас. Что не одна я чувствую это притяжение, невидимую связь между нами. «А теперь скажи честно, что на самом деле тебя беспокоит?» Я отвела взгляд, упершись им в комод из темного дерева. Колин подождал пару секунд, а потом, не получив ответа, повернул мое лицо к себе, чтобы смотреть в глаза. «Мне противна мысль о том, что ты спишь одновременно и со мной, с Карен». «Я не сплю с ней». «Прямо сейчас, конечно, нет», — пошутила я по-идиотски. Колин покачал головой. Он не оценил шутку, поэтому еще сильнее нахмурился. «Я не сплю с ней после нашего первого поцелуя». «Почему?» — спросила шепотом и задержала дыхание в ожидании ответа. потому что я хотел не ее и все еще хочу не ее. Он наклонился и прижался губами к моим в поцелуе, который плавил мои внутренности. Он как будто заколачивал в меня свое имя, внедрял его в мое тело, запускал через поры. Внутри меня вибрировало «Колин, Колин, Колин», вместе с жаждой снова почувствовать его. Отдаться нежным ласкам, перемежающимся с неистовым напором, жадным поцелуем и дикой жаждой, которую мы еще не скоро сможем утолить. Мы уже были на полпути к тому, чтобы сорвать друг с друга одежду и сделать это снова, как в дверь постучали. Принесли наш ужин, а все, о чем я могла думать, была точно не еда. Мы уснули очень поздно, после того, как снова и снова знакомились с телами друг друга. Прощупывали границы нашего удовольствия, выясняли, что приносит каждому из нас наибольшее наслаждение. Я даже не нуждалась в обезболивающем на ночь, потому что все мое тело онемело от ласк, а губы опухли от нескончаемых поцелуев. Говорят, эндорфины — это самое эффективное средство для снятия болевых ощущений, и это, похоже, правда. Я спала как младенец, укутанная в крепкие объятия Колина, и была так счастлива, как никогда прежде. У меня было ощущение, словно я нашла свой второй дом. Проснулась я от того, что звонил телефон Колина. Постоянное жужжание аппарата, поставленного на режим вибрации, раздражало слух и буквально вырвало меня из сна. Жужжание прекратилось, а потом повторилось снова. И снова. Я раздраженно вздохнула и коснулась руки Колина, которая покоилась на моих ребрах. «Колин, проснись!» Он только промычал в ответ. «Колин, просыпайся, твой телефон звонит!» «О, Господи, еще слишком рано!» Было действительно рано. Я посмотрела на незанавешенное окно, на улице все еще было темно. Мы уснули, кажется, совсем недавно, поэтому организм упрямо боролся, все время норовя опустить мои веки. Колин перевернулся на спину и стащил с тумбочки телефон. Я повернулась к лицом к нему и любовалась на щетину, смягчившиеся ото сна черты лица, взъерошенные волосы. Я жадно впитывала каждый момент, потому что впервые видела его сонным. Слышала такой хриплый голос, практически шепот. «Алло», — произнес он так, что у меня по коже побежали мурашки от удовольствия. «Карен?» Колин высвободил свою руку из-под моей шеи и сел на кровати. Потер лицо, внимательно слушая девушку. Настроение в момент снизилось ниже самых низких отметок. Просто рухнуло в бездну, затягивая меня за собой с помощью вновь проснувшейся совести. «Тихо, тихо», — спокойно сказал Колин. «Объясни толком. Детка, перестань плакать. Ну же, говори. Так, слышу тебя, да?» На пару мгновений лицо Колина перекосило, и он крепко сжал челюсти. «Ты где сейчас?» «У меня рейс через 3 часа. Как только приземлюсь, сразу приеду к тебе, ладно? Карен, успокойся. Тебе нельзя нервничать. Почему ты раньше не сказала?» Он еще немного помолчал, зажмурившись, а потом открыл глаза. Его лицо приобрело уже знакомые черты. Жесткий и непримиримый бизнесмен. Чужой и далекий, совершенно не напоминающий о том нежном и внимательном мужчине, с которым я провела ночь. «Ладно, буду у тебя самое большее через 5 часов». «Да, я тоже». Внутри меня с противным звоном оборвались все струны души. Я как будто попала в параллельную вселенную, в которую меня вырвали из счастливого пузыря, предварительно его перед этим лопнув. Он любит ее. А я снова та самая, другая.